Правила этого не всегда придерживались. За мной приходили в первые же дни в Калинине, но я сразу смоталась оттуда и увезла корзинку с рукописями. Таким способом я ускользнула от голубчиков и поселилась под Москвой в поселке Струнино. Оттуда я тоже вовремя улизнула. Меня не нашли и не стали искать, потому что я была иголкой, бесконечно малой величиной, одной из десятков миллионов жен, десятков миллионов сосланных в лагеря или убитых в тюрьмах. С тех пор я часто слышала заверения людей из другого мира, что у них этого не будет. Они все сделают гуманно и прекрасно, красиво и точно, и всюду и везде повторялось то, что было у нас. Не пора ли задуматься, почему? В очередях на передачу и в прокуратуру я не раз слышала, как возвращенные из лагерей и тюрем мужья, такие бывали, хотя и очень немногие, добивались в справочных окошках, куда угнали их жен, сосланных за них. Из окошка рявкал солдат и захлопывал деревянную ставню. Я представила себе, что меня заберут, а Мандельштам вернется и будет метаться по окошкам со ставнями и солдатами. В одну из бессонных ночей я написала ему письмо на случай невероятного возвращения. Письмом этим я закончу книгу. К счастью, я довольно скоро узнала про смерть Мандельштама и задумалась, куда бы мне приткнуться. Я решила ехать в Калинин. Вещи уже были в вагоне, а я стояла на платформе, и тут мне рассказали про то, что за мной приходили с ордером. Мне показалось слишком трудным сгружать вещи. Я махнула рукой и села в вагон, решив, что будь что будет. Настало время законности. Уже вместо Ежова пришел Берия. Он посадил Бабеля, Мирхольда и толпы других, а меня почему-то забыл. Мне сошло с рук возвращение в Калинин. Там я работала сначала надомницей в артели, делавшей игрушки, потом меня приняли на работу в школу. Мне предстояла еще эвакуация, вернее, бегство от немцев, и я везла свои бумажки в сумке, которую не выпускала из рук. Сначала я попала на остров Муйнак, на Аральское море, и видела в больнице лепрозную дамочку, как выразилась докторша. Перезимовала я в деревне под Джамбулом, а весной меня нашел брат, и Ахматова вырвала для меня пропуск в Ташкент. Мне еще предстояли бесконечные скитания по стране в поисках работы. Могу засвидетельствовать только одно — с годами боль не проходит и не смягчается. Исчезает только острое оцепенение первых дней, недель, месяцев, а может и лет, когда перед глазами непрерывно разыгрывается единственное, что мы знаем днесь. Тогда... Больше чем 30 лет назад я была старше, чем сейчас, когда Мандельштам уже одержал победу и продолжает оставаться под запретом в своей стране, верной старым принципам и целям. Запрет — своего рода легализация, и я принимаю его как должное. Что-то мне в этом запрете даже лестно и приятно. Сразу после смерти Мандельштама я прожила несколько недель в Малом Ярославце с Галиной Мек, вернувшейся из лагеря и гордой тем, что не позволила себе умереть. Она говорила мне: «Надя, я думала, что люди вашей нации крепче». Я отвечала ей что-то про немецких баронов и шла в лавку за нашими жалкими покупками. Галина безжалостно трясла меня и заставляла непрерывно шевелиться. В лавке, как везде и всегда, стояла очередь. Я выстаивала очередь, призакрыв глаза и разыгрывая заново в мельчайших подробностях сцену ареста. Иногда я видела с остротой галлюцинации груду людей в сером лагерном тряпье и старалась среди них различить умирающего Мандельштама. Внезапно очередь начинала ругаться, и я, очнувшись, вздрагивала от злобного голоса продавщицы. Она злилась и спрашивала, чего мне нужно. Я не помнила, что мне нужно и зачем я пришла. С трудом, преодолев инерцию молчания,

Письма были преимущественно благодарственные. Я был никем, а стал всем только вашей милостью. В каждое письмо был вкраплен мелкий донос. Ели они своеобразно, не как обыкновенные люди. Жена варила макароны, кладя их в холодную воду. К ней не приставали никакие навыки, как к идиоту, которого взяли в ночную охрану. Таинственная порода, восприимчивая только к тому, что вносит разлад и уничтожение. Откуда такие берутся? Как почти всем женщинам в моем положении, мне однажды ночью представилось, что нашлись и у меня защитники. Они явились в дом, навели порядок и, может, даже увели Костырева из украденной им квартиры. И тут же, в ту же секунду, я поняла, что не хочу иметь своих фашистов. Пусть лучше все эти негодяи умирают на собственных дачах, проживая пенсии, достойные палачей, чем мне иметь в своем распоряжении отряд палачей для расправы с ними. Я не хочу уподобляться им и отказываюсь от защитников, если бы они каким-нибудь чудом возникли и предложили мне свои услуги. Такого искушения, надо сказать, у меня не было и быть не могло. Я отказываюсь от умозрительных защитников. Боюсь, что такое отношение к жизни называется непротивлением злу. Если так, я непротивленка, хотя предпочла бы, чтобы это называлось как-нибудь иначе. Как бы оно ни называлось, мое убеждение сложилось следующим образом: уговаривать убийц, увещевать их или пускаться с ними в рассуждения не имеет никакого смысла, их не пронять ничем, они непроницаемы для мысли и слова. Им внушает отвращение мысль и слово. А это наше единственное оружие, и недаром его так боятся. Но убийцы сильны только в том случае, когда за ними стоят обыкновенные люди и восторгаются их подвигами и силой, как происходило в первую половину нашего века. Обыкновенные люди, будь то охранительная и ленивая масса, или беснующиеся толпы народной революции, доведенные до неистового накала тупостью прежних охранителей, сначала прельщаются новым способом подумать и объяснять жизненные явления. Они втягиваются в хитроумные ловушки рассуждений и учатся выворачивать все понятия наизнанку, чтобы оправдать то, что раньше называлось злом. Они начинают поклоняться насилию как единственному способу действовать. Не успев спохватиться, они уже сочувствуют убийцам, подхватывают их лозунги, восхваляют их идеи, с виду реальные, а на самом деле мнимые и обманные. Цели не достигаются, они отмирают. Люди перестают им верить, но по инерции продолжают действовать культ силы. У нас был не культ личности, как писали в газетах, а именно культ силы, которая в конце концов оказывается чепухой, петрушкой, комической немощью. А потом остается только голый страх, порожденный злой силой. Нужно начисто побороть страх в себе и бороться за каждую человеческую душу, напоминая человеку, что он человек, и 30 серебряников еще никого не спасли. Все пережитое нами — соблазн века и грозит всем, кто еще не переболел болезнью силы и кровавой расправы. Месть и зависть — основные движущие силы. Нашим опытом нельзя пренебрегать, а именно так поступают ленивые иноземцы, лелея надежду, что у них, таких культурных и умных, все будет иначе. Я тысячи раз слышала такие заверения, я не устану это повторять, от чистеньких людей, которых держали под паром в наших теплицах, чтобы в нужную минуту выпустить на родные поля. Они созревали у нас до восковой спелости и у себя рассыпались ядовитыми зернами. Многие погибли, и только погибая что-то поняли. Другие и погибая продолжали твердить мерзкие азы. Кто жив, тот действует и будет действовать, как ему полагается, и доведет программу до конца.